Глава восьмая. Я же буду крестным, малышу. Кто-то зарывается. Да ладно, скажешь, тоже зарываюсь. Не, я серьезно, хочу быть крестным. Вроде как крестных выбирают родители, а не наоборот. Глеб, ну что ты стебешь Марка постоянно? Вы как слеснетесь, я даже не знаю. Мальчишки мальчишками, честное слово. А что мы теперь, девочки? Марк хохотнул и отошел от Милы на безопасное расстояние. От греха подальше. Дружба дружбой, но Глеба лучше не злить. Мало ли, что тому придет в голову. Это Миллион не выказывает свою ревность. А Марк не раз замечал, что стоит к ней подойти мужику, сразу в глазах Глеба появляется опасный блеск. Не зря его Милка, шутя, называет драконом. Так и есть. Над ней, как дракон, над златом кружит. Но любит. Одержимо. Надышаться ей не может. И она отвечает взаимностью, что при сегодняшней жизни редкость. Марк по-хорошему завидовал чете Алашеевых. Тоже так хотел. Чтобы на него смотрели с любовью, точно он центр вселенной. И чтобы ждали. Всегда. Каждый день. «С Марусей я даже не лез. Понятное дело, Назар крестный. Но тут-то я могу надеяться». «Глеб, я тебя прошу». Мила, шутя, демонстративно закатила глаза. «Он же не угомонится. В конце концов, Марк почти член семьи. Давай его уже впустим официально». «Я подумаю». С самым серьезным выражением лица заявил Алашеев. «Сделай милость, подумай». Мила, держась за поясницу, поднялась с кресла. «Пойду проверю Марусю». «У нее в комнате радионяня, мы бы услышали». «Все равно». Первого ребенка Мила родила всего лишь 2 года назад. Вторая беременность не заставила себя долго ждать. Марк был чертовски рад за ребят. Особенно за Милославу. Она заслужила быть счастливой. Когда-то их родители договорились, что их дети должны пожениться. Он и Мила. Обломались немного. Детки выросли и решили, что сами разберутся со своей жизнью. Мила при муже, дело за Марком. Он не спешил. Ему 27. Успеется. С Глебом они еще немного посидели. «Выпьешь?» «Не, Глеб, спасибо. Мне еще за руль». «Куда собрался на ночь глядя?» «У знакомой день рождения завтра. Просила прибыть сегодня. Пока нас разместят и прочее». «Туса — это хорошо». Спорный вопрос, но Марк ничего не ответил. Если бы его пригласила любая другая знакомая, не Марта, он отказался бы. «Нахер». Свалил бы к себе в дом у озера, взял бы Киру и трахал бы ее бездумно все выходные. Но Кира умудрилась заболеть ангиной. Свалилась с температурой. «Марик, лапушка, прости меня, плиз». «Ты зачем передо мной извиняешься?» «Может, мысль о том, чтобы взять именно ее, была опальной?» «Не знаю». «Так хочу к тебе, а тут горлышко совсем болит. Как я твоего хорошего заглатывать буду?» Вырваться куда-то хотелось. День рождения Марты за городом оказался очень кстати. «Марк, будут только свои». «Свои — это отлично. Если уж приспичит на секс, сообразит. Всегда найдется, кому позвонить». Подарок Марте он не выбирал. Спросил напрямую, что подарить. «Я люблю побрякушки, Марк, ты же знаешь. Лучшие друзья девушки кто?» «Понял тебя. Умница ты моя. Все изнашивается, меняется, обесценивается. А золото и брюлики вечное. Восхищаюсь тобой». «И это правильно. Жду к ужину, подтягивайся к 9. «Буду». Марк накануне заехал в ювелирный и купил бриллиантовые серьги. Заказал цветов в большую корзину. Выехал он заранее, потому что снова существовала вероятность попасть в пробки. Засиделся он в мегаполисе. Может, стоит задуматься об отпуске? Проект, над которым работал последние месяцы, отлично пошел. И на его личный счет капнули приличные деньги. Он даже не ожидал. Рассчитывал на определенную сумму, но чтобы такую... Марк был доволен. Плюс встреча с судьей тоже прошла в правильном русле. Дойский-младший медленно, но верно обрастал нужными связями и положением в обществе. Поэтому можно и отдохнуть. Сгонять на 10 дней туда, где солнышко. Октябрь на носу, скоро зачастят дожди, слякоть будет под ногами. А там недалеко и до белых мух. Вот зиму Марк любил. Это его время года. Многие пытались свалить на тот же Новый год под пальмы, а он наслаждался снегопадом. И его, наоборот, тянуло в горы. Мысленно Марк поставил палочку, чтобы и в этом году уехать. Он успевал к ужину. У Алашеевых перекусил немного и успел проголодаться. Оставалось надеяться, что Шаронская не слишком будет отрываться. По крайней мере, сегодня. Завтра понятно. Хотя, судя по тому, что она выбрала для празднества загородный дом, а не клуб или ресторан, туса намечается скромная. Марта оторвется позже. Он не сомневался. Добрался до ее дома Марк без проблем. Охрана знала его машину. Ворота раскрылись сразу. Марта уделяла вопросам безопасности внимание, и это правильно. Въехав, Марк отметил, что прибыл не первым. Машины Данилы и Тима заняли почетные места в первом ряду небольшой парковки. Марк поставил свой мерс рядом. Марта, как радушная хозяйка, уже спешила навстречу, накинув на плечи длинный кардиган. Даже дома она выглядела сногсшибательно в обтягивающих джинсах и свободной белой рубашке с глубоким... Марк сказал бы, что даже с очень глубоким вырезом. В голове как бы между делом промелькнула мысль, что ему однозначно не понравилась бы такая блуза на его женщине. Поездка к Алашеевым всегда на него действует подобным образом. Насмотрится на семейное счастье, понянчит Маруську. И все накрывает. Он припарковался, вышел из автомобиля, достал с заднего сиденья корзину с цветами и лишь тогда направился в сторону хозяйки. «Привет!» «Марк, иди сюда, мой хороший!» Они обнялись. «Так, это тебе, за то, что ты есть!» Он вручил ей корзину с цветами. «Тяжелая зараза!» «Помочь?» «Не надо, мне подарок!» «Мне. Справлюсь сама». «Это не подарок. Подарок отдам завтра». «О, это не все, значит?» «Нет, конечно», — усмехнулся Марк. «Обижаешь». «Я? С какой стати обижаю? Я собиралась в цветах бархатную коробочку поискать». Марк от души рассмеялся. За что он любил Марту, это за легкость в общении. «Завтра тебе будет бархатная коробочка». «Жматяра, сегодня зажучил». Ворота снова начали разъезжаться, впуская очередного гостя. Марк повернулся машинально, посмотреть, кто приехал за ним. Незнакомая Kia Soul осторожно въезжала во двор. Неуверенно как-то. Марк нахмурился. «Кто из знакомых у них пересел на такую крохотулю?» «Уля? Так она вроде бы на купере гоняла». «Упс». Он не заметил реакции Марты, а стоило бы. За рулем Соул была девушка, он теперь это отчетливо видел. Она припарковала машину неподалеку от них. И задержалась. Не выходила некоторое время. Причем он видел, что у нее руки лежали на руле. То есть она не копошилась, ничего не искала на сиденье. Упавший телефон, например. Просто чего-то ждала. Странно. Потом все же открыла дверь и вышла. Невысокая, миниатюрная девушка лет 25 с темными волосами, кое-где прокрашенными в более светлые оттенки. Длинное платье, закрывающее икры. На ногах туфли. На плечах теплая кофта. Красивая. Полные губы, прямой нос, высокие скулы. Очень выразительные глаза, обрамленные густыми ресницами. Смотрящие на него и Марту с какой-то настороженностью. «А вот и наша красивая девочка приехала», — сказала негромко хозяйка дома. Марка торкнула. «Что?» Он резко повернул голову в сторону подруги и, нахмурившись, впился в нее взглядом. «Красивая девочка?» Он не ослышался. Марта сделала вид, что не замечает его реакции. «Олеся, привет! Как добралась?»